Глава 38. Сделка с дьяволом. Опасность инфлюенции нависла над Эдинбургом, подобно грозовой туче, окутавшей замок на вершине холма. Потоки холодной дождевой воды день и ночь бежали по булыжной мостовой, смывая грязь и устраняя невыносимую вонь, распространяемую отбросами и удушливый дым очагов, топившихся по-черному. Дрожа от холода, я подолгу бродила по Холеруду и Канонгейту, предпочитая бродить под дождем, нежели задыхаться от дыма и глотать микробы, которыми была насыщена атмосфера в помещении. Во дворе только и слышен был кашель и чихание, хотя постоянное присутствие его высочества заставляло несчастных больных плевать в грязные носовые платки и камины, а не на полированный дубовый пол. В это время года рано зажигались огни, и я повернула домой в надежде засветло добраться до Холеруда. Я не боялась ходить одна в темноте, хотя далеко не все здесь знали меня. Преувеличенный страх перед свежим воздухом удерживал население в домах. Единственное, чего я боялась, это оступиться в темноте на скользком булыжнике и сломать ногу. Город освещался лишь фонарями караульных, которые бродили от дома к дому, появляясь и исчезая, подобно светлячкам. Иногда светлячки исчезали все одновременно на полчаса, а то и больше. Это означало, что караульные отправились выпить глоток спасительного эля. Я смотрела на тусклое сияние солнца, опустившегося за Канонгейтской церковью, стараясь определить, сколько времени осталось до наступления темноты. Если удастся, я еще смогу заглянуть в аптеку мистера Хо. В аптеке мистера Хо можно было приобрести конский каштан и кору Ильма, а еще он снабжал меня мятой перечной и барбарисом. Если снадобья Хо и не являлись более эффективным средством борьбы с болезнями по сравнению с современными лекарственными препаратами, то они и не наносили вреда и, по крайней мере, имели приятный запах. Несмотря на обилие красных носов и бледных лиц, балы во дворце проводились регулярно, несколько раз в неделю, так как эдинбургская знать с энтузиазмом продолжала изъявлять симпатию своему принцу. Еще через 2 часа слуги с фонарями отправятся сопровождать своих господ на бал. Я вздохнула, вспомнив другой бал с сопливыми кавалерами, говорящими комплименты сиплыми голосами. Наверное, неплохо бы добавить к списку лекарственных средств немного чеснока. Его носят в серебряных медальончиках на шее. Считалось, что он спасает от заражения. Я же была убеждена, что пронзительный чесночный аромат вынуждает людей держаться на почтительном расстоянии от его источника, и таким образом снижается опасность заражения. Город был занят войсками Карла, и англичане, пока еще не осажденные, сосредоточились в замке, расположенном на вершине холма. И все же слухи, нередко преувеличенные, растекались по всем направлениям. Если послушать мистера Хо, то герцог Камберлендский собирал свои войска к югу от Перта, намереваясь немедленно отправиться на север. Я не знала, так ли это. На самом деле я в этом весьма сомневалась, припоминая, что в истории о нем не было каких-либо упоминаний до 1746 года, а он еще не наступил. Страж у ворот, кашляя, кивнул мне. Кашель был подхвачен и другими стражниками, стоявшими в прихожей и на лестничной площадке. Еле удержавшись от того, чтобы помахать на них связкой чеснока, словно кадилом, я поднялась по лестнице и направилась в вечернюю гостиную, куда была беспрепятственно допущена. В гостиной находились его высочество Джейми Эннис Макдоналд О'Салливан, секретарь его высочества и мрачный человек по имени Фрэнсис Таунсен, в последнее время пользующийся особым расположением его высочества. Почти у всех носы были красными, они постоянно чихали. Я бросила выразительный взгляд на Джейми, устало расположившегося в кресле. Его лицо было бледным и осунувшимся. Привыкнув к моим прогулкам по городу и испытывая большой интерес ко всему, что было связано с англичанами, мужчины слушали меня с большим вниманием. «Мы чрезвычайно благодарны вам, мадам, за ваше сообщение», — с грациозным поклоном произнес его высочество. «Не могу ли и я, в свою очередь, быть вам чем-либо полезен?» «Можете», — отвечала я, усмотрев в его словах возможность извлечь пользу для себя и Джейми. «Я хочу забрать своего мужа домой, прямо сейчас». Глаза принца сузились, но он тут же взял себя в руки. Не столь сдержанный Эйнес Макдональд разразился подозрительно странным кашлем. Бледное лицо Джейми вдруг порозовело. Он чихнул и уткнулся в носовой платок, синие глаза метали искры. «О, вашего мужа!» Розовая краска медленно залила его лицо. «Он болен!» С некоторым вызовом произнесла я. «Да вы это и сами видите. Я хочу, чтобы он отправился домой и лег в постель. Ему нужен отдых». «Ах, отдых!» – пробормотал Макдональд себе под нос. Я лихорадочно искала какие-нибудь приличествующие случаю слова. «Очень сожалею, что вынуждена на время лишить ваше высочество общества моего мужа. Но если сейчас не дать ему немного отдохнуть и полечиться, он потом очень долго будет лишен возможности посещать вас». Карл мгновенно оправился от минутного замешательства и, видимо, нашел забавным смущенное молчание Джейми. «О, нас вовсе не устраивает такая перспектива, мадам. Пусть будет так, как вы сказали. Наш дорогой Джейми освобождается от посещения моей персоны до тех пор, пока не поправится. Так что вы можете отвезти своего мужа в свои комнаты и делайте с ним то, что сочтете нужным». Вдруг губы принца неожиданно сморщились. Он вытащил из кармана платок и, следуя примеру Джейми, прикрыл им нижнюю часть лица, деликатно покашливая. «Поберегите себя, ваше высочество», – язвительно посоветовал Макдональд, «а то вы можете заразиться от мистера Фрейзера». «Можно только пожелать себе быть хотя бы наполовину таким здоровым, как мистер Фрейзер», – пробормотал Фрэнсис Таунсен, даже не пытаясь скрыть ехидную усмешку, которая делала его похожим на лису в курятнике. Теперь Джейми весьма напоминал помидор, слегка тронутым морозцем. Он быстро поднялся, поклонился принцу и, бросив короткое «Благодарю вас, ваше высочество», поспешил к двери, увлекая меня за собой.